У нового хозяина определенно были мерзкие методы ведения дел. Сначала Рогвили подсунул наемникам девицу и вино с возбуждающим средством, а в итоге эти сволочи, видимо, добрались и до Хелл. Наемницу с необычными серыми глазами Ив знал давно, всегда восхищался и ее умением вести дела, и тем, что она для всех мужчин была неприступной. А на Ордере такие женщины ценились на вес золота. Причем в прямом смысле. И он пошел на подлость, чтобы заполучить Хел. И вот сейчас Ордерец смотрел на ее окровавленные губы, на разорванную рубашку и ремешок брюк, и с ужасом думал о том, что наемники в полубессознательном состоянии с ней сделали. Ив принес Хел в гостиную на втором этаже и аккуратно положил на диван. Девушка в сознание не приходила. Что случилось? Что с ней? Рогвили быстрым шагом вошел в комнату и уставился на наемницу. Врача уже вызвали? Ив отрицательно покачал головой и с осуждением посмотрел на хозяина. Не гляди на меня так, я же не знал, что у них все этим закончится. Вы обещали ее мне, зло заговорил Ордерец. А что теперь? Как я привезу ее домой? Ив сжал кулаки, и Рогвили быстренько сделал два шага назад. «Успокойся, ее же изнасиловали, она не сама захотела. Так что подождем, пока в себя придет, а если она тебе не нужна, я ее себе оставлю. Мне и такая нравится». Телохранитель мрачно посмотрел на него и, позвав слуг, приказал послать за лекарем. Рогвили, взяв стакан воды, подошел к девушке и аккуратно побрызгал на ее лицо. Но Хелл стоически продолжала притворяться и дальше. Слишком уже захватывающим и информативным был разговор. Прерывать его она никак не хотела. Еще бы и про Дэйва узнать было неплохо. «Что с Дэйвом?» — спросил телохранителя Рогвилли, словно угадав ее мысли. «Молчит еще». Ив подошел ближе к Хелл, наглядно демонстрируя хозяину, что он не позволит трогать девушку. Час назад ему удалось послать сигнал об опасности, но сейчас там уже должны быть воины Раина, так что идти на помощь к наемнику уже некому. «Это хорошо», — Рогвили, отчаянно пытавшийся под видом стирания крови с ее лица и шеи полапать заодно и грудь, увидел гневный взгляд Ива и быстро ретировался, но прикрыл тактическое отступление приказом. «Если наемник будет молчать и дальше, ночью ликвидируй его». Ордерец кивнул и обернулся на стук в дверь. Лекарь торопливо подошел к больной, пощупал пульс на шее, достав из сумки темный флакон, поднес к ее носику. Хелл отчаянно попыталась не чихнуть и не рассмеяться, с трудом сдержавшись, застонала и открыла глаза. Наемница стоически удержала выражение ужаса и растерянности на лице, затем посмотрела на Рогвилли, и из ее глаз потекли слезы. «Лорд Рогвилли, мне срочно нужно передать в управление. Это ужасно!» Мужчины хмуро переглянулись, Ив наклонился к ней, поправил спутанные волосы и спросил: «Хелли, вам требуется помощь доктора?» Она ответила, стараясь перестать всхлипывать: «Нет, я сильная, я выдержу. Это было так ужасно, а потом пришли стражники и воин в черном, и они всех поставили на колени и убили». Хелл завыла, искренне наслаждаясь разыгранным представлением. Любила она поиграть в жертву. Затем, словно вспомнив о чем-то, посмотрела на растерянных мужчин и, продолжая лить слезы, прошептала: «Дэйв, он у вас? Он должен все узнать. Это было ужасно». И вновь громко разрыдалась. Ив подошел, сел рядом, обнял и тихо, уверенно начал говорить: «Хелли, мне очень жаль, что так получилось. Вы сейчас не стесняетесь слез. Вам станет легче, если не будете сдерживать истерику». Продолжая все так же истерично рыдать, она с удивлением отметила, что Ив пытается к ней подвалить. Рогвили, напротив, не знал, куда смыться, прежде чем она поймет, кто виноват. И тут поняла очевидное. Рогвили не допустит, чтобы она болтала о произошедшем. А значит... Хелл оторвала залитое слезами лицо от плеча Ива и, посмотрев на лорда, начала упрашивать его: «Пожалуйста, вы должны поехать в королевский дворец. Там стилет, они утащили его, чтобы казнить. спасите, умоляю!» Рагвили дернулся, как от пощечины. Он прекрасно понимал, что стилет может выдать информацию о том, кто на самом деле приволок к ним жрицу, а это было для него смертельно опасно. Мужчина, ничего не говоря, выбежал из комнаты. За ним вышел и доктор. Хэл тихо поскуливала на плече у наемника и радостно слушала, как внизу шумит повозка, как отдает приказы Рагвили, и только когда он отъехал достаточно далеко, девушка оторвалась от Ива и томно посмотрела ему в глаза. «Мне нужно найти Дэйва. Помогите мне, пожалуйста». Телохранитель замер, отвел глаза и начал тихо что-то говорить о брачных обрядах на Ордере. Хэл для приличия послушала немного, но, бросив взгляд за окно, поняла, что времени больше нет. Наемница хмуро посмотрела на воина и стремительно поднялась, игнорируя его удивленный взгляд и растерянная. «Вам, тебе же плохо, тебе лежать нужно». «Слушай, Ив», — наемница поняла, что больше нет смысла ломать комедию. «Ты нормальный парень, и, возможно, у нас что-то получится когда-нибудь. А сейчас отведи меня к Дэйву, и я тебя не буду убивать». Телохранитель несколько секунд смотрел на нее, затем перевел взгляд на чистое нижнее белье, так хорошо заметное сейчас через порванную ткань рубашки. Запоздалая догадка заставила его потянуться к парализатору. Хэл была быстрее. В следующую секунду он упал, так и не ощутив боли от тонкой иглы в шее. Наемница, не глядя на него, выбежала из комнаты и бросилась в подвал. К счастью, большую часть телохранителей Сардера Рагвили забрал с собой, а те воины, которые попадались ей в коридорах, падали, не успев издать и звука. Она спустилась в подвал, сняв охранника у двери еще одним ловким броском, спокойно вошла внутрь. Дэйв висел на тонких металлических цепях, и, посмотрев на его избитое лицо и тело, Хэл едва сдержала крик. Наемница быстро передала сообщение друзьям, затем начала снимать Дэйва с цепей. Он был почти без сознания и только тихо постановал, когда она особенно резко дергала наручники. С трудом удалось уложить его на холодный каменный пол, и тут она услышала тихий смех. Хэл стремительно обернулась к двери и увидела довольного собой телохранителя. «А ты прекрасная актриса, но и я неплох, согласись». Ив выстрелил из парализатора, дождался, пока она упадет, затем, перекинув Хэл через плечо, вышел через черный ход. Его уже ждали. Через несколько минут воины Ордера скрылись. Стилет вбежал в подвал первым. То, что у Хэл проблемы, он понял, едва увидев, что в доме Рагвили телохранителей нет. Бес примчался следом и кинулся к Дэйву. «Дэйв, ты как?» Наемник говорил с трудом. Но друзья видели, что серьезных повреждений нет. Ее забрал Ив 2 минуты назад. Вход во двор. Стилет зарычал. 2 минуты для ордерцев – это вечность. Командир Руки Хаоса понимал, что отыскать ее они уже не успеют. Не сговариваясь, подхватили Дэйва и вышли на улицу, где их с повозкой ждала Алекс. Глупых вопросов девушка задавать не стала, только нахмурилась, увидев, что Хэл нет. К закату солнца наемники прибыли в королевский дворец. Девятка Аваргали уже ждала их во дворе. Сайерс помог опустить Дэйва и недоуменно посмотрел на стилета. «Ее забрал Ив Сардера», — ответил, не дожидаясь вопроса, наемник. Использовал парализатор, выстрелил, когда она снимала Дэйва с цепей. Лица девятки окаменели, но все понимали, что сейчас помочь Хэл невозможно. Не дожидаясь, пока начнет действовать приказ, направились в тронный зал. «Вы рано!» — без эмоций произнес воин черной змеи, едва они вошли. И в неполном составе. Он чуть склонил голову, приветствуя Алексу. Наемники молчали. Принцу ответила Алекса. «При нападении на дом вашего советника Рагвили, который, как вы уже должны знать, и привез жрицу Исиры наемникам, Хэл захватили телохранители Сардера». Райн не ответил, но очень внимательно посмотрел на своего венценосного брата. На Нессе правили 3 принца, и 17 лет их правления были самыми спокойными в истории этого мира. Наемники знали, что многим среди дворян такое положение дел не нравилось, и во время правления 3 братьев неоднократно предпринимали попытки захватить власть, Но все заканчивалось ранее, чем успевало начаться. Раин был одним из последних воинов Черной Змеи, и сейчас, глядя на его спокойное лицо, наемники догадывались, почему так высок процент самоубийств среди претендентов на престол. Единственное, чего воины не знали, так это того, что принцесса Нисария была верховной жрицей Исиры, и именно она гарантировала для братьев верховную власть, так как по законам Неси править могла лишь та семья, в которой дочь служила великой богине. Зато это прекрасно понимали принцы Раин, Сиам и Нейринас, и сказанное Алекс позволило мгновенно вычислить того, кто играл против них. «Ступайте», — обратился к наемникам Раин, — «вы свободны и обязаны покинуть планету в течение 6 часов. Женщина, задержись». Алекс осталась стоять на месте, вопросительно глядя на Раина. Принц дождался, пока наемники покинут зал, и обратился к воительнице. «Мне нужна вещь, которая принадлежала воину Хел». Алекс на секунду задумалась, затем сняла перевязь с кинжалами, которую оставила Хел, прежде чем войти в дом Рагвили, и передала любимый кинжал девушке принцу. «Благодарю вас, вы можете идти». Алекса понимала, что нужно уходить, но все же не могла не сказать. «Ее уже невозможно спасти, мы все это понимаем. Ардер не та планета, куда можно попасть незаметно, и если Хел не сможет сбежать до прилета, а это невозможно, так как она без сознания, в общем, мы будем прощаться с Хел на 3 мирах по законам наемников». Раин растянул в снисходительной улыбке тонкие губы и указал ей на дверь. Наемница подавила раздражение и вышла. Ее ждали во дворе, затем все наемники направились на космодром. Взлет также прошел в полной тишине. Первым стартовал корабль наемников «Аваргали». Сайерс пожелал друзьям хорошего полета и выключил передатчик. Корабль «Руки Хаоса» вскоре также стартовал, но, оказавшись в свободном космосе, Бес остановил корабль и повернулся к друзьям. «Мы что, так и улетим?» «А что нам остается делать?» — мрачно ответил на его вопрос Стилет. «Дэйв ранен, время мы упустили, скорость артерских кораблей ты знаешь. Еще вопросы есть?» «Я тоже не могу все так оставить», — упрямо поддержала беса Алекса. «Нам не спасти ее, да поймите же, Тахишес, если мы попытаемся сесть на Ардере, наш корабль разнесут еще в атмосфере. Они не спрашивают, кто такие и зачем прилетели. Значит, мы подождем сообщения от нее на орбите». Дэйв, все еще шатающийся от слабости, вошел в кабину и устало сел на свободное кресло второго пилота, которое обычно занимала Хел. «Трое против одного», — спокойно заметил бес. «Демон равнин!» — Стилет вскочил, и вдруг на его лице появилась странная улыбка. «Я собирался высадить вас на 3 мирах и отправиться на Ардер. Все же рисковать собой не так страшно, как всей командой. Дэйв, а ты как?» «Нормально я. Со стимуляторами через 2 часа оклемаюсь. А там видно будет». «Мне кажется, мы не единственные, кто пытается ее спасти». Алекс пересказал ребятам разговор с принцем. Хел очнулась раньше, чем этого ожидали. Впрочем, парализатор такой силы не мог вырубить ее больше, чем на 30 минут, но, похоже, и этого времени хватило, чтобы ардерцы успели стартовать с Неси. Девушка из-под полуприкрытых век внимательно рассматривала кабину пилотирования. Она знала, что ардерцы не оборудуют свои маленькие и быстрые звездолеты дополнительными каютами, но впервые находилась на корабле выходцев с этой закрытой для всех планеты. Наемница не шевелилась, но дыхание чуть изменилось, и этого было достаточно, чтобы на нее обратили внимание. «Как ты быстро!» – произнес поднимающийся с кресла мужчина, в котором она узнала Ива. Хел спокойно смотрела, как он подходит к ней и проверяет наручники, которыми пристегнул девушку к кушетке. «Как себя чувствуешь? Ладно, не отвечай, и так все понятно». Ив усмехнулся, провел пальцами по ее сжатым губам и опустился обратно в кресло пилота. Поняв, что притворяться уже бессмысленно, Хел поднялась и села, внимательно разглядывая кабину и пульт управления. Мужчины, увидев ее интерес, заулыбались и начали что-то быстро говорить Иву на своем языке. Наемница не обратила на них внимания, давно привыкла к подобным подколкам. Она безошибочно угадывала их независимо от того, на каком языке общались. Ей и так было на что посмотреть на этом маленьком корабле. Звездолеты ордерцев считались самыми быстрыми кораблями во Вселенной, и многие поговаривали, что это достигается благодаря использованию в качестве топлива кристаллов с этой планеты. Сами ордерцы тоже были весьма примечательны. Их сила, ловкость, быстрота реакции и невероятная живучесть давно стали дорогим товаром на рынке, где ценой была жизнь. Но, к несчастью для ее соратников, жители Ордера никогда не становились наемниками. Наоборот, им обычно платили за охрану. Тот, кто имел в телохранителях ордерцев, мог не опасаться за свою жизнь. Эти воспоминания натолкнули ее на интересную мысль. «Ив, а что с Рогвилли?» «Его казнят через 4 дня. Жрица пришла в себя и все рассказала. Твоих отпустили, они уже летят к 3 мирам», не оборачиваясь, ответил уже бывший телохранитель. «Наши тоже взлетели с Неси. Скоро нас догонят». Хел довольно улыбнулась, с наслаждением подумав, что хоть эта сволочь получит по заслугам. Выстроив маршрут полета, Ив отдал несколько коротких приказов своим и, встав с кресла, подошел к ней. «Как тебе удалось их остановить, если они уже выпили вино с дисморимом?» Он спокойно сел на край кушетки рядом с девушкой. «Так это был дисморим. А я-то думала, чего они такие дерганые стали?» Хел посмотрела в его синие без белков глаза и, нежно улыбнувшись, спросила. «Ив, а какого демона ты меня похитил?» Остальные 3 членов его команды громко заржали. Ордерец почему-то отвел глаза. «Хелли, когда прилетим, тебе нужно будет другое имя придумать. Я тебя буду с мамой знакомить». Эта новость ее не обрадовала. «Ну ладно, убить, она к этому уже привыкла. Ну, изнасиловать тоже ничего, многие пытались, и к этому она тоже привыкла. Человек вообще ко всему привыкает, но знакомить с мамой – это было уже слишком». «Ив, лучше прибей меня сразу», – хмуро ответила наемница. Предупреждал же ее бес 1/2 года назад на соревнованиях, что ордерцы странно на нее смотрят. Тахишес, она и не подозревала, что ей теперь делать. С планеты этих синеглазых качков еще можно было попытаться сбежать, а вот из их домов-крепостей жены не сбегали, слишком уж строгим был присмотр свекрови. Спрашивать о чем-то этого придурка ей не хотелось. Она знала, что бессмысленно разговаривать с ордерцем, если решение он уже принял, и все же попытка не пытка. «Ив, а может я твоей любовницей буду, а?» Оторопелый взгляд телохранителя в точности воспроизвели все члены его группы. «Но не смотри на меня так, я не хочу замуж, да и кому нужна жена, у которой было столько любовников?» Ордерец внимательно посмотрел на нее, а потом, словно что-то просчитав, встряхнул головой, отгоняя трудные мысли, и лучезарно ей улыбнулся. «Ты ведь девственница, больше месяца назад точно была на 3 мирах, так что не стоит, милая, пытаться очернить себя». Впервые кому-то, кроме учителя, удалось так сильно ее удивить. Несколько секунд наемница хлопала длинными ресницами. «Кто еще знает?» — хрипло спросила она. Он улыбнулся ей так, словно она ребенок, и Хел почувствовала, как холод сковывает сердце, а тело невольно погружается в боевой транс. «Больше не знает никто», — спокойно ответил Ив. «Не в моих интересах было распространяться». Ордерец заметил, как расширились ее зрачки слишком поздно, чтобы успеть отреагировать безболезненно для нее, и когда девушка метнулась вперед, отклонившись, нажал на маленький рычаг своего браслета. Хел соскочила с кушетки, не обращая внимания на хлынувшую кровь, разорвала наручники, стараясь не думать о том, как будет больно, когда транс пройдет. Удар, и первый из ордерцев, подскочивший к ней, падает с несколькими переломанными ребрами. Остальные оказались более осторожны и к ней не приблизились. Сквозь туман транса донеслись слова Ива. «Не заставляй меня причинять тебе боль!» Она медленно повернулась к нему и атаковала, но прежде чем удар достиг цели, упала на колени, задыхаясь от боли, которая, казалось, выворачивала мышцы. «Мне жаль, очень!» — услышала она печальный голос, прежде чем потеряла сознание.